Глава 22. Когда я вернулся в новый путь, то сразу вспомнил о Кудрявцевой и ее сыне. Хотя мне и нечего предложить им прямо сейчас, но я уже твердо настроился открыть в колхозе какое-нибудь производство. Даже если вдруг с ткацкими и вязальными станками не получится, то получится с чем-то другим. В общем, я сразу же поехал на овцефирму, где она чаще всего работала, но нашел ее в ветеринарном кабинете у Марии. Они активно обсуждали что-то, касающееся здоровья одного из телят. Мне пришлось ненадолго прервать их беседу. «Добрый день, товарищ Лукина, товарищ Кудрявцева», — поздоровался я и продолжил, обращаясь уже к последней. «София Филимоновна, у меня есть пара мыслей насчет нашего последнего разговора». Женщина сразу оживилась. «Я слушаю. Может, поговорим прямо здесь? Машенька все равно знает, о чем я у вас спросила». «Надо же, Машенька». Причем сказано это было с реальным теплом в голосе. Похоже, что уже многие успели принять Лукину как свою и даже ее полюбить. Это меня радовало. «Я уже давно и много думал о том, чтобы начать производить что-нибудь помимо сырья в нашем колхозе. Но, надеюсь, вы понимаете, что организация чего-то подобного — это не быстрое дело». Пройдет много времени, может быть, год или два, прежде чем мы сможем хотя бы начать. На меня смотрели сразу две пары внимательных глаз. Я видел, что Мария тоже всерьез заинтересована нашим разговором. Интересно, почему? Может быть, ей нравится сын Софии? Почему бы и нет, в общем-то, парень молодой, только что из армии вернулся. Однако эта мысль вызвала во мне неожиданный укол ревности. Конечно, мне нравится Мария, но всерьез я как-то обо всем этом не задумывался. Да и сейчас, наверное, не стоит. Я вернулся к разговору с Кудрявцевой. Сейчас я буду закладывать план на строительство у нас маленькой ткацкой фабрики. При хорошем раскладе уже в 72-м году мы сможем ее открыть. А пока, если ваш сын твердо настроен не работать в сельском хозяйстве, то пусть едет либо поступает в ПТУ, либо устраивается на какой-нибудь завод и набирается опыта. А потом, когда мы начнем производство, пускай возвращается, обеспечим его работой здесь. Чем больше я говорил, тем светлее становилось лицо Софии. В ее глазах появилась надежда. «Конечно, товарищ председатель, я понимаю, что придется подождать, но верю, что все будет так, как вы говорите. Я сегодня же переговорю с сыном, и мы решим, как лучше поступить. Спасибо, что зашли». Поблагодарила она меня и попрощалась, вспомнив, что ей нужно что-то проверить. Мы с Марией остались вдвоем. На пару секунд повисла неловкая тишина, которую я решил прервать. «Мария Никаноровна, вы помните о моем предложении? Алла Юрьевна мне сказала, что сегодня будут танцы. Вы пойдете?» — улыбнулся я ей. «Да». — ответила она и смущенно опустила взгляд, делая вид, что изучает какие-то записи у себя на столе. «Отлично, тогда встретимся там», — подытожил я и вышел из кабинета. У меня еще было много дел, так что до вечера я почти не вспоминал о Лукиной. Но когда она пришла в клуб, то выглядела превосходно в красивом зеленом платье под цвет ее глаз, о чем я ей сразу и сказал. Вечер прошел отлично. Мария наконец-то начала вести себя, как и положено, молодой девушке. Улыбалась, веселилась на быстрых танцах, а еще мы два раза танцевали с ней медленно. Я бы танцевал с ней и дольше, но не хотелось привлекать к нам слишком много внимания. Да и Лукина решила в этот раз не отказывать другим желающим ее пригласить. Уколов ревности я больше не испытывал. Честно сказать, я все чаще ловил на себе заинтересованный и одновременно стеснительный взгляд этой девушки, даже когда она танцевала не со мной. И теперь я понимал, что мне стоит прекратить с ней любые отношения вне рабочих, если я не настроен серьезно. Мне ни в коем случае не хотелось обижать эту добрую и трудолюбивую девушку. Но прямо сейчас я не был настроен принимать какие-то важные решения в этом плане. В конце концов, я решил, пусть все идет как есть. Вечер подходил к концу, и люди постепенно начали расходиться. Засобиралась домой Мария. Я вызвался ее проводить. Она не возражала. На улице уже стемнело, но погода стояла прекрасная, радуя приятной прохладой и безоблачным звездным небом. Однако до этого веселая Лукина вдруг почему-то загрустила. «Что-то случилось?» — поинтересовался я у нее. «Вы перестали улыбаться?» Она покачала головой. «Нет, просто...» Вдруг подумала, что давно так не развлекалась. «Спасибо, что помогли мне вспомнить, каково это...» Но я также вспомнила сейчас и своих университетских подруг, с которыми мы раньше ходили на танцы. Мне их немного не хватает. «Так в чем же дело? Возьмите выходные, доезжайте к ним в гости или приглашайте их к нам», — предложил я. «Нет», — сразу возразила она, — «здесь слишком много работы. К тому же они работают в Москве. Это нужно не меньше 2 дней, чтобы хотя бы вечер провести вместе. Это в Ульяново к семье я могу съездить на денек, но не в Москву». Она грустно вздохнула. «К тому же это надо как-то добраться до Калуги сначала. Это тоже не очень удобно». «Я могу вас отвезти через месяц. У моего друга свадьба. Поедем вместе до города, а потом и на поезде. Я на свадьбу, вы к подругам, а на следующий день также домой». «Нет-нет», — сразу попыталась отказаться она. «Я не могу оставить животных на 2 дня». «Еще как можете. Я знаю, что вы и так постоянно отказываетесь от выходных, так что решено, поедем вместе. А вы звоните своим друзьям и говорите, когда вас ждать». Лукина еще какое-то время пыталась протестовать, но я не дал ей и шанса. Тем более, что видел, как в ней борются чувства долга и желание увидеть подруг. В общем, попрощались мы только после того, как я взял с нее твердое обещание поехать вместе. Ну а дальше у меня уже и у самого не было времени на танцы и прочие развлечения. Началась пора сбора урожая с полей, да и другие дела требовали внимания. Излишки шерсти все-таки пришлось продать, как и часть первого урожая из теплицы. Помимо редиски уже начали поспевать и огурцы с помидорами, на которые мы пока решили сделать упор. Это, помимо всего прочего, позволило мне сдержать обещание, данное колхозникам еще во время посевной. И мы, наконец-то, приобрели целых 2 автобуса. Теперь и детям есть на чем ездить в школу, да и взрослых будет удобнее возить на рынок с их товарами с подсобных хозяйств. Ну, или еще куда. Теперь бы еще решить проблему с детским садиком. Но не все сразу. Даже этого хватило, чтобы многим родителям в колхозе задышалось чуть свободнее. Время неумолимо двигалось к свадьбе Доронина. Не сказать, что я очень уж хотел на нее ехать, но обижать хорошего человека, который уже успел стать мне другом, я тоже не хотел. К тому же, зная, что сейчас поддержка ему нужна как никогда. Но хотелось верить, что он все равно сумеет стать счастливым. Все сложилось, как я и планировал. Отправив Марию к подругам, я сам поехал к Доронину. Сначала к нему домой. Дверь в квартиру открыла мать Кости. Женщина добродушно потянула ко мне руки. «Иди сюда, Сашенька, как давно не виделись. Сегодня тот самый день. Сына женю своего». Она громко рассмеялась, заключив меня в свои объятия. «Сам поверить не могу, Галина Петровна. Еще вчера учились вместе, а теперь все, семейный человек». «Ты тоже, Саша, не затягивай с этим. Карьера карьерой, но и про личную жизнь не забывай. Надеюсь, следующая свадьба будет твоей. А ну, признавайся, есть уже какая красавица на примете?» Она подошла к тумбочке и взяла красную ленту свидетеля, после чего помогла мне ее надеть. «Пока нет, но кто знает, как жизнь повернется». «Вот и правильно. Торопить события не нужно. Но на заметку порядочных девушек бери». Она повернулась в сторону двери и громко крикнула. «Костя, ты готов?» В коридор вышел жених в черном костюме двойки с блестящими начищенными ботинками и белым цветком, закрепленным на пиджаке. Он поправил галстук, затем развел руки в стороны и с улыбкой спросил. «Что скажете? Как я вам?» «Под стать такой обворожительной невесте», — одобряюще кивнула мать. Костя перевел свой взгляд на меня. «Я, конечно, невесту еще не видел, но выглядишь действительно хорошо». — Так, я закончу быстренько дела на кухне, оденусь, а вы пока поговорите. Галина Петровна оставила нас вдвоем. Как только мы прошли в отдельную комнату, друг заметно приуныл, что сразу отразилось на его лице. «Что-то стряслось?» — поинтересовался я. «Нет, вовсе нет». Он повернулся к зеркалу на стене и продолжил осматривать себя со всех сторон. «Ты думаешь, я совсем слепой?» — ухмыльнулся я. «Так в чем дело?» — он посмотрел в сторону двери, затем сказал. «Если матушка зайдет, то сменим тему, хорошо? Не хочу ее расстраивать. Эта свадьба так много для нее значит». Я с пониманием кивнул. «Я хотел тихую семейную свадьбу, как у моих родителей была, без лишней суеты и всяких новшеств, но мои пожелания предпочли не учитывать». Его голос наполнился грустью. Настя захотела пригласить всех, кого только знала, даже людей, с которыми не общается уже много лет. Вот представь себе, я больше половины людей вообще не знаю. Такой важный день, а я среди незнакомцев буду. Может, для тебя они и незнакомцы, но не для Насти и ее родителей. Сегодня вы станете семьей, так что потерпи денек, а если будет совсем тяжело, то всегда можешь ко мне обратиться. Если бы только это было проблемой. Видел бы ты нашу машину? Конечно, видел. Что с ней не так? Я вспомнил ничем не примечательный автомобиль у подъезда. «Да с нашей все нормально, я про машину невесты. Ее семья столько украшений закупила, и все для одной машины. Вот и зачем это?» Настя все повторяла: «Хочу свадьбу роскошную, чтобы все подружки ахнули, а я вот не хочу такую». «Не это же главное», — он с досадой покачал головой, — «а наряд невесты». «Но с платьем-то что не так может быть?» В голове всплыли свадьбы 21 века, где не то что вся машина увешана украшениями, но и платья имеют абсолютно разный фасон, причем как и цвет. Нередко с невесту и в черном увидеть. Вряд ли Настя захотела что-то подобное. «Она вообще без фаты хотела быть. Где это видано? Невеста и без фаты?» — возмутился жених. «Вот здесь благо на уступки пошла». Хоть и была недовольна моей настойчивостью. «Мальчики, поехали!» Громкий крик Галины Петровны прервал наш разговор. «Да, и правда, пора уже», — взглянул на часы Костя. Мы вышли из подъезда и уселись на заднее сиденье автомобиля. Роль водителя на себя взял отец Кости. Он быстро завел машину и, напевая веселую мелодию, двинулся к дому невесты. Костя заметно нервничал. «А если она еще что-то приготовила? Не люблю я эти женские сюрпризы», — тихо прошептал мне друг. «Успокойся ты. Я буду рядом. Если что, помогу». Я хлопнул его по плечу. «Спасибо, Саня. Я обычно так себя не веду. Ты пойми меня, там столько народу будет. На твоем месте я бы испытывал то же самое. Все нормально». У подъезда невесты нас встретила целая толпа людей. Машина молодоженов заметно выделялась на фоне десятков других. Как и говорил Костя, черная «Волга» была украшена различными лентами, шарами, и, самое главное, на капоте сидела нарядная кукла. Как только Костя вышел из машины, к нему тут же бросились подруги невесты. «Так, вы кто такой и зачем приехали?» Девчонки встали в требовательную позу. «Кто я?» — растерянно указал на себя пальцем мой друг. «Я жених, приехал за Настей». «Ах, девочки! Ох, нашу подружку увести решил! Ну уж нет, ее мы отдадим только в надежные руки. Хочешь получить ее себе в невесты, так заслужи!» — повертела носом блондинка. От услышанного Костя широко открыл глаза и застыл на месте. Вся толпа, включая Арсения Викторовича, с интересом наблюдала за сценой. «Нужно спасать ситуацию. Срочно!» «Так, девочки! Я, как свидетель, обязан помочь своему товарищу. Что от нас требуется?» Встав рядом с женихом, ответил я. «Жених должен быть сильным и с крепким здоровьем», — заявила одна из подруг. «Пусть продемонстрирует нам свою физическую подготовку». «А что делать-то?» — шепнул Костя. «Мне что, вокруг дома побегать? Что за глупости?» «Тоже можно, но не обязательно», — я улыбнулся. «Давай, руки на плечи и повторяй за мной». Мы начали с приседаний, которые постепенно сменились на другие упражнения из утренней зарядки. После бега на месте подруги начали перешептываться между собой, а затем хором выкрикнули: «Проверку прошел!» Но, к несчастью Кости, на смену одной подруги пришла другая. «Жених нашей Анастасии должен быть веселым. Спой нам песню». «Спеть? Но я даже песен особо не знаю», — ответил жених. «Как не знаешь?» Желая помочь мужчине, девушка напела куплет из довольно известной песни, а Костя продолжил. «Загадай желание самой синей полночью, и никому его не назови. Загадай желание, пусть оно исполнится, будет светло, всегда светло в нашей любви». Когда под всеобщий смех толпы испытания наконец-то были пройдены, девушки пропустили нас дальше, в подъезд. Мы поднялись на второй этаж, где нас поджидало еще несколько человек. Услышав странное слово «выкуп», жених возмутился и обратился ко мне. «Да кто они такие? Деньги с меня требовать вздумали». «Тише ты!» — я поспешил его успокоить. «Тебя что, не предупреждали о выкупе?» «Нет, это тоже что-то из нового и модного». «Именно так. Раз ничего с собой не взяли, то придется деньгами расплатиться». «Деньгами!» — вспылил Костя. «Свадьба и так недешево нам обошлась, а тут еще и это». «Хорошо, тогда можешь еще раз спеть или продемонстрировать другие свои таланты», — ухмыльнулся я. «Как думаешь, этого хватит?» Он достал из кармана несколько купюр и показал мне. Я одобрительно кивнул. Преодолев еще одно препятствие, мы наконец-то добрались до квартиры Насти. Дверь нам открыли ее родители, которые тут же заключили жениха в объятия. В одной из комнат послышались звуки суеты. Дверь открылась, и к нам вышла нарядная невеста в сопровождении свидетельницы. Вот так ирония судьбы, хотя я должен был догадаться. Свидетелем со стороны невесты была Анна Кулагина. Заметив нас, она смерила меня подчеркнуто холодным и равнодушным взглядом сверху донизу, после чего сразу перевела взгляд на жениха и, словно не замечая меня, сказала: «Мы готовы к выходу. Как вам невеста?» Анастасия выглядела прекрасно. Девушка отказалась от длинного платья, выбрав такое, где подол лишь чуть выше колена. Ее фата напоминала скорее небольшую женскую шляпку, а в руках красовался букет. «Красивее невест я еще не встречал». От моих слов невеста смущенно улыбнулась и посмотрела на жениха, но Костя молчал. Я взглянул на его лицо, а тот выглядел настолько потерянным, что становилось тошно. Его расстроенный взгляд уставился на колени девушки. «Знали бы вы, как он волновался, а сколько заданий мы у подъезда выполнили, чтобы добраться к невесте!» Я аккуратно толкнул жениха локтем. «Красиво, очень красиво!» — с трудом выдавил он. Уже после ЗАГСа, когда мы приехали в столовую, я узнал подробности его странного поведения в квартире невесты. Хоть Костя и знал, что свадебное платье будет короче обычного, он даже не предполагал, насколько. Ох, знал бы он, какие платья будут в моде через лет 40, особенно те, которые едва прикрывают то, что неприлично показывать. Он бы сразу взял свои слова назад. В украшенном зале столовой стояли три длинных стола. «Чур, ты возле меня сядешь», — сказал Костя. Под громкое гудение толпы мы прошли к нужному столу и уселись на свои места. Пока мать жениха помогала гостям, я осмотрелся. Помимо плакатов с теплыми пожеланиями для молодоженов, в зале была небольшая сцена, где несколько человек занимались проверкой и настройкой аппаратуры. «Ого», — обратился к Косте я, — «музыкант, поди, какой-то будет». «Какой-то», — усмехнулся мой друг. Родители Насти пригласили самого Валерия Бадзинского. Когда суета в зале закончилась, а родители с обеих сторон успели произнести праздничный тост, люди переключили свое внимание на еду и выпивку. У меня и самого глаза разбежались от обилия вкусных блюд, особенно дефицитных в это время. Приходилось даже бутылки с алкоголем ставить на пол. Уж настолько столы были заставлены едой. Правда, из-за этого решения за полчаса гости умудрились разбить несколько бутылок, а каждый звон стекла сопровождался громкими возгласами к счастью. На сцену вышел Валерий Ободзинский. Его голос тут же привлек всеобщее внимание толпы. Слова всеми любимой песни раздавались эхом по залу. «Эти глаза напротив, пусть пробегут года. Эти глаза напротив, сразу и навсегда. Эти глаза напротив, и больше нет разлук. Эти глаза напротив, мой молчаливый друг». Насколько я знал, он никогда серьезно не учился пению и был скорее самородком, сильно развитым от природы слухом, музыкальным чутьем и с приятным теплым тембром голоса. Никогда бы и не подумал, что смогу услышать его вживую. Но долго наслаждаться пением мне не дали. Невесты и ее подружки начали активно подбивать своих кавалеров на танец. Не обошлась и я участи меня. Настя очень уж хотела, буквально требовала, чтобы свидетели со стороны жениха и невесты тоже станцевали вместе, не желая обижать и расстраивать невесту. Я улыбнулся и пригласил Кулагину на танец. Она чопорно вложила свою руку в мою и молча встала из-за стола. От этого танца с Кулагиной я не ожидал ничего, кроме неловкости. И в целом угадал. Анна с каменным лицом смотрела сквозь меня, механически двигаясь под музыку. А я лишь надеялся, что не причиняю ей боль своим присутствием. Еще в прошлый раз вся эта ситуация меня напрягала. По сути, ни она, ни я не виноваты, что я вселился в тело ее возлюбленного. Но не признаваться же ей в этом. Вот и получается, что я вроде как не оправдал ее надежд, тогда как настоящий Филатов, возможно, повел бы себя совсем иначе. Но что поделать, я мог только попытаться теперь разрядить обстановку. «Как твои дела, Аня?» — улыбнулся я ей. «Мы расстались не на самой хорошей ноте, но, надеюсь, ты не держишь на меня обиду?» В ее глазах вспыхнул недобрый огонек, но ответить она решила сдержанно. «Все в порядке». «Я рад», — решил подыграть ей я и не нарываться. «Спокойно, закончим танец и разойдемся». Но она все-таки не удержалась от подколки. «Каждому свое, Филатов. Ты прав. Мне стоит учиться и работать в Москве. Конкуренцию с твоими коровами и овцами мне не выиграть». Она на секунду замолчала, а потом тихо добавила. «Особенно, если они рыжие». Намек я понял сразу. Похоже, она решила, что я предпочел ей Веру, которую она успела встретить во время своего приезда. Ну, может быть, так даже лучше. Быстрее разлюбит. Хотя и жаль, что так сложилось. Оправдываться я не собирался, да и смысл. Так что остаток танца мы провели в тишине. Свадьба шла своим чередом, но вот народ потихоньку начал расходиться, да и я засобирался тоже. Но до этого, постоянно беседующий то с одним гостем, то с другим, отец Кости, вдруг направился прямиком ко мне. «Я уж думал, мы с тобой только поздороваться и успеем», — улыбнулся он. «Рад, что успел тебя перехватить сейчас». «Я заметил, что вы нарасхват», — шутливо ответил я ему. «Ну, возможно, скоро по части известности ты меня обгонишь, Саша». «Я тебя поздравить подошел». «С чем?» — не понял я. «Ну как с чем? Земля слухами полнится. И я недавно узнал, что тебя хотят к награде государственной представить». «Что?» «Мне никто об этом не рассказывал», — еще сильнее удивился я. «Говорят, дело решенное, так что готовь костюм к ноябрю». Мы еще немного поговорили. Арсений Викторович был уверен, что на праздновании Великой Октябрьской революции я получу медаль, хотя и не знал, какая конкретно награда меня ждет. А у меня в голове стал потихоньку складываться пазл. Васнецов. Ну, конечно. Он-то уж точно знал обо всем. Может, они и с корреспондентом для того и приезжали. Но наверняка он до последнего бы держал это от меня в секрете. Ну, хитрец. Однако государственная награда буквально через полгода работы — это сильно. Без ложной скромности могу признать, что я неплохо поработал за эти месяцы. Да и отдохнуть успел, пусть и повод был так себе. Жаль, конечно, что тех подонков, что сбили нас с Андреем, так и не нашли. Но хочется верить, что это еще не конец, и они просто так не отделаются. Но это дело милиции, а мне еще и без того предстоит многое сделать. С другой стороны, может, и не стоит закрываться, как улитка в раковине в своем колхозе, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Грудь кольнула нехорошим предчувствием. Я-то знал, что хочу я того или нет, а страна движется к вполне определенным событиям, и мне нужно быть к ним готовым.